Глава 26. Сборы в погоню были стремительны, как будто сильфы ждали только знака. Пока Тимошка бегал за лошадьми, вы с припарой Григорий Фомич заряжали пистолеты и ружья. Им помогала Миловида, причем оказалось, что эта пухленькая дама управляется с оружием не хуже мужчин. Федька, забившись в палевую комнатку подальше от шума, видеть никого не желала и была даже недовольна, когда к ней заскочила босая Миловида и, опустившись на колени, вытащила туго сидевший нижний ящик комода. Тут Федька догадалась, что палевая комнатка была когда-то ее жилищем. В ящике оказались смотанные попарно дамские чулки, и шелковые, и шерстяные, а также сорочки и прочее исподнее. Она так и не причесалась. Пушистые волосы торчали дыбом, взор был безумный. Выхватив клубочек шерстяных чулок, Миловида села рядом с Бянкиной и быстро их натянула. Потом она отодвинула комод. Оказалось, он прижимал к стене довольно большой лук из тех, которыми развлекается летом на прогулках светское общество. При луке были и колчан с оперенными стрелами. Взяв это странное добро, Миловида выскочила из комнаты. Федька вышла в гостиную, молча подошла к столу, сгребла разложенные страницы Борискиного словаря и унесла их к себе. На нее не обратили внимания. Она услышала голос Световида, отдававшего распоряжение и требовавшего подходящей одежды. Не скакать же по дорогам в парадном фраке и шелковых чулках. Голос был ей неприятен. Она хотела тишины и потому сидела безмолвно со словарем на коленях, как будто этим могла удержать Борискину душу возле себя. На улице, к большому удивлению соседей, уже ждали шестеро гайдуков светлейшего князя. Плечистые молодцы, отменные наездники, очень довольные неожиданным развлечением. Поверх мундиров со шнурами, на манер гусарских, на них были плотные тяжелые япончи. Задержка возникла из-за Миловиды. Она непременно хотела ехать вместе с мужчинами. «Обидно, право!» — кричала она. «Все это дело я вместе с вами провела, а теперь дома оставляете? Нет, я тоже хочу видеть наше торжество!» Световид, быстро переодевшийся, в коротком полушубке, без парика, стоял перед ней и пытался внушить, что этот разговор — одна трата времени. «Нет, нет, я хочу быть вместе с тобой, я пригожусь!» — убеждала она. «Я в санях поеду!» «В каких санях? А Пахомыч на что?» Федька думала, что вот сейчас все уберутся, и она останется одна со своим первым настоящим горем за всю жизнь. Но она переоценила собственное смирение перед лицом смерти. Молиться за новоприставленного раба Божия Бориса — дело правильное, и никто не помешает ей ставить за упокой свечки, подавать милостыню и заказывать поминания хоть до конца дней. Но отомстить за смерть друга, истинного друга, можно лишь сейчас. В душе словно что-то взорвалось, полыхнуло светом, рассыпалось искрами. Вдруг стало ясно, что нужно делать. Федька быстро натянула подбитые мехом сапоги, а мужского костюма она и не снимала. Накинув полушубок, она поспешила на крыльцо и ахнула. Всадников уже не было, умчались. Стояли только сани, в которые усаживалась сердитая Миловида, укрывала ноги полстью, а Пахомыч уже готовился ударить кнутом по конскому крупу. Федька кинулась к саням и шлепнулась рядом с ней. «Ись!» вскрикнул Пахомыч, и сильная лошадь, его гордость и лучшее имущество, взяла разбег. Миловида в мужском тулупе, замотанная платком, даже не посмотрела на Федьку. «Скорее, Пахомыч, скорее, миленькой!» — повторяла она. «Ах, кабы и для меня лошадь привели!» Федька покосилась. Трудно было представить эту женщину в ее неуклюжих юбках верхом. Но, зная Световида, можно догадаться, все сильфы обучены тому, что помогает и в драке, и в погоне. Видимо, Пахомыч получил от Световида точное указание насчет дорог и поворотов. Он остановился только у шлагбаума на заставе. Солдат, заведовавший этим устройством, как видно, уже получил от сильфов вознаграждение. На вопросы Пахомыча отвечал быстро и толково. «Так и есть, сударыня, псковской дорогой поскакали», — сказал Пахомыч. «Но там они у каждого пня свернуть могут». «Не у всякого, мой голубчик», — возразила Миловида. «У Лисицыных экипаж огромный, его по тропам не протащить. Будут ехать прямо и прямо, коли не избавятся от экипажа», — сказал разумный Пахомыч. «Вместе с бабами». «Туда ей и дорога!» — воскликнула Миловида. Федька молчала. Она поняла таки, что Бориску убил человек, посланный господином Лисицыным, которого сейчас сильфы преследовали. Поняла она и то, что следить за домом Световида стали недавно. Третье понимание связано с исчезновением Румянцева. Он навел Лисицына на жилище врага, но думать о Саньке не хотелось. Слишком жива обида. И Борискина смерть оказалась таким потрясением, что уже не до танцев под снегопадом и прочих приятностей, связанных с ним. Все это не просто осталось в прошлом и словно было погребено под плотным белым снегом. А будет ли, когда откопано, бог весть? «Гони, Пахомыч!» — приказала Миловида и повернулась к Федьке. «Ты знаешь ее, Фадетта?» «Нет». «А я 3 года у нее в чтицах прослужила. В доме она главная, всеми вертит. Коли ее бросят вместе с экипажем, ты ведь поможешь мне ее изловить?» «Ты служила в доме Лисицыных?» «Да». Если бы не скорбь, Федька бы живо сопоставила рассказы Дальновида, Световида и теперешнюю ярость Миловиды. А так... Едва ли не версту проехали, пока она сообразила спросить. «Румянцев, у них?» «С собой потащили, и как бы по дороге не забыли в сугробе, с них станется». «Господи Иисусе! Пахомыч, Светик, гони!» Сани летели, звенели бубенцы, и все у Федьки в голове смешалось. Беда и погоня, горе и злость. Она остро позавидовала Миловиде. У той все было просто. Мчалась вслед за друзьями, которых любила, чтобы наказать врагов, которых ненавидела. Она, сдается, была той, кого Световид принял в сестры. А у Федьки в голове и душе образовалось противостояние. Мертвый Бориска, истинный друг, против живого Саньки, из-за которого Бориска погиб. Кто бы мог предсказать, что в береговой страже разыграются такие страсти. Столкнулись две мысли, равно невероятные. Сохранить верность Бориске, невзирая ни на что. И именно теперь, разжившись приданым, заполучить, наконец, Румянцева, невзирая ни на что. «Не бойся!» — крикнула Миловида. «Никогда ничего не бойся! Мы их догоним! Веришь?» «Да!» «Держи!» Она сунула Федьке в руку пистолет. «А ты?» «У меня тоже есть. Выспрепар выучил меня стрелять из лука и из пистолета. Он знаток. Дальновид славно бьется на шпагах. Выспрепар стреляет, как сам Фэб. Менее всего выспрепар с его вывороченными губами, двойным подбородком, не в меру острым носом был похож на прекрасного греческого бога. Во всяком случае, с балетным Фэбом не имел ничего общего». А Миловида, очевидно, возомнила себя Дианой-охотницей. Это было смешно, с пышной грудью и не поддающейся шнурованию талией. Вот Федька была бы истинной Дианой, это и Световид говорил, а он видел все ее достоинства. Вдруг, осознав, что думает о какой-то ерунде, фигурантка резко отвернулась и стала смотреть на мелькавшие деревья и верстовые столбы. Это разумнее, а если бы еще вспомнились молитвы, то хоть совесть была бы почище. Но из молитв на ум приходила лишь одна. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Краткой молитвой можно ее повторять хоть до одурения. И правильная молитва – победа необходима. Навстречу бойко неслись ямщицкие сани, двуконные запряжки. Кричи, не кричи, останавливаться не станут. Ямщики на государевой службе. Им не велено тратить время на разговоры. Под тулупом у каждого мундир с гербом на груди. И они этим дорожат. Наконец попались вазы с бревнами. Пахомыч придержал лошадь, длинные концы заносило, и ехать мимо вазов следовало с осторожностью. Спроси мужиков, не попадался ли им навстречу большой экипаж темно-голубого цвета, потребовала Миловида. Запряжка гнедая шестериком. Пахомыч крикнул. Возчики нестройно отвечали, что такой не попадался, а они с Александровской слободы идут. «Куда ж они подевались?» — сама себя спросила Миловида. «Пахомыч, голубчик, ты в здешних местах бывал? Ведь в Гатчину не одна прямая дорога ведет». «Прямая-то одна, но можно ехать огородами», — сказал, обернувшись Пахомыч. «Можно свернуть к Пулкову, да мы проскочили поворот». «А где оно, Пулково?» «Вон там, впереди. Кабы не деревья, мы бы и новый храм Божий на горе увидели. Только дурак будет чесать по прямой проезжей дороге, где все его видят». «Ты прав, Пахомыч. Должно быть, Святовид догадался. Так что, ворочаться?» «Нет, кати вперед. Коли что, мы их за Пулковым перехватим». «Эй, эй!» — закричал Пахомыч Мерину. «Но, но! Пошел, детинушка! Врешь, не уйдешь!» Азарт погони заразителен. Вот только Федька не желала впускать его в душу. Она словно копила ту силу, которая нужна, чтобы своими руками покарать убийцу Бориски. Расплещешь силу, в нужный миг и рука не поднимется. За высокими елями, чьи разлапистые ветки у земли были длиной чуть не в сажень, грянули два выстрела. «Стреляют, слышишь? Стреляют!» — закричала Миловида. — Там наши, Пахомушка, гони! Ну, будет дело! Только безумная может радоваться перестрелке, — подумала Федька, — только совсем безумная. — Там! — Миловида махнула рукой вправо. — Пахомушка, сворачивай! — Да как же опрокинемся! Сани не экипаж, а мы не фарфоровые, сворачивай в лес! — Эх! — заорал извозчик, — и, высмотрев тропу, направил Мерина между деревьями, поворотив так круто, что Федька с Миловидой чуть не улетели в еловые ветки. Давно неезженная, присыпанная на два вершка снегом тропа была узка. Только-только крестьянским саням впору. Легкие городские санки Пахомыча неслись по ней без затруднений, а вот экипаж бы не протиснулся. «Что за черт? Мы назад, что ли, катим?» — изумилась Миловида. «Не мы, тропа! Лесным дорожкам закон не писан. Кто и как их проложил, отчего вздумал, будто им положено петлять? Тайна великая!» Миловида завертелась, пытаясь понять, куда движутся сани. Меж тем прозвучали еще три выстрела, и совсем близко раздался крик. «Туда, туда!» — велела Миловида. «Застрянем!» «Не застрянем! Наши гонят их по лесу, а мы навпери мы! Фадетта! Они хотят пешком уйти в Курляндию! Знаешь, сколько это верст? 600!» Миловида расхохоталась диким хохотом. «По пояс в снегу! Если бы Бянкина хоть раз в жизни видела узника, обретшего свободу, она поняла бы буйное поведение Миловиды». Мерин потащил санки по нетронутому снегу не так скоро, как желалось бы. Миловида достала пистолет. «Гляди, гляди, вот он!» Меж деревьев мелькнул и пропал всадник. За ним проскакал другой. «Это дальновид! Держись, дальновид! Пахомыч, заворачивай! Вон, вон туда, в просвет!» Миловида встала в санях, держась за плечо Пахомыча. Впереди показалась поляна. Там стояли две лошади, а всадники, сцепившись, катались по снегу. Федька тоже встала и тоже опознала дальновида, потерявшего в пылу погони шапку. Его противник был вооружен длинным ножом, и дальновид старался отвести руку с лезвием от горла, но трудно было хрупкому сильфу управиться с крепким детиной. И как на грех санки застряли. Федька соскочила в снег и, высоко задирая ноги, побежала к дальновиду. За спиной громыхнул выстрел. Федька обернулась. Миловида стояла с дымящимся пистолетом, а драка в снегу меж тем продолжалась. Безумная сильфида, так хвалившаяся своей ловкостью, промахнулась. Дальновид уже оказался внизу и едва удерживал руку с ножом. Федька, размахивая пистолетом, скакала по глубокому снегу, с ужасом понимая, что не успеет. Вдруг противник скатился с сильфа, словно бы скинутый незримой силой. Тут же дальновид, упершись рукой, вскинулся на колени, и Федька, подбежав, увидела, что из шеи неприятеля торчит оперенная стрела, а он за эту стрелу держится. Миловида стояла в санях с луком в левой руке. «Ха, так-то оно надежнее будет!» — крикнула она. «Где световид? Где все?» Ответом были два выстрела, один за другим, грянувшие совсем близко. Дальновид склонился над раненым и отнял у него нож. «Черт знает что!» — воскликнул он. «Крови вроде немного, а что-то ты ему крепко повредила!» «Он жив?» — спросила, подбежав, Федька. «Жив! Вязать надо! Чем? У Пахомыча всегда с собой полно всяких веревок!» «Застрял я!» — крикнул Пахомыч. «На корневище, что ли, налетел? Без подмоги не выдерусь! Эки ты статуй нечестивый! Сейчас помогу! Стереги его, Фадетта! Коли что, стреляй!» И дальновид побежал к саням. «Это и есть главный злодей?» — спросил он, подавая Миловиде руку, чтобы свести ее с саней. «Нет, это полкашка. Хорошо, что не ушел». «Чудом не ушел! Пахомыч, слезай, будем сани вызволять. Да веревки доставай. Я тебя знаю, у тебя под сиденьями целый амбар добра. Что, Миловида, справедливость торжествует?» Пухленькая сильфида в мужицком тулупе, хорошо знакомом дальновиду, потому что в нем не раз исполнялась роль дворника с лопатой, быстро обняла сильфа и поцеловала в щеку. — Погоди, я Пахомычу помогу, — сказал он. — И к нашим. Они там Лисицына с каким-то плешивым в яму загнали. Отстреливаются. Их кучер Гайдука ранил. В испрепар какого-то урода подстрелил. «Все прекрасно!» Федька смотрела на раненого, опустив пистолет. Она узнала его из страха, как боялась, что если прицелится, то выстрелит. Это был он, убийца, зарезавший Бориску и гнавшийся за ней самой до Смоленского кладбища. Господь услышал молитву и отдал злодея ей в руки. Не в беззащитные руки, а вооруженные, но из злодеевой шеи торчала стрела. Выстрел, спасший дальновида, оказался роковым для Федьки. Она не могла пристрелить раненого. Злодей, видно, что-то понял. Он открыл глаза и уставился на Федьку. И он попытался что-то сказать, но не вышло. Только понапрасну дергались губы, открывая беззубые десны. «Лежи тихо, Ирод», — сказала Федька. «Не то пристрелю!» «Их! Их!» — вскрикивали разом дальновид с Пахомычем, приподнимая сани и высвобождая их из нечаянной ловушки. Наконец получилось, и Пахомыч повел под усы своего серого мерина туда, где Федька сторожила убийцу. Дальновид шел следом и чесал в затылке. Вид у него был озадаченный. Миловида же стояла среди невысоких елок, боясь сделать шаг. Снегу там было выше колена, и она пустилась в погоню в тех самых туфлях, на трехвершковых тоненьких каблуках, в которых ходила по Лисицинскому дому, исполняя обязанности чтицы, а потом бежала вдоль фонтанки.